Она во тьму, видела везде смерть, не понимая значения жизни. Стать зрячей было самым большим моим желанием. Но как? Голос ответил: «Ищи, и ты найдешь, стучи, и тебе откроют». Я не поняла тогда этих слов, но старалась следовать им. Пыталась глубоко и спокойно дышать, сосредотачиваться на настоящем, и, наконец, благодаря своим стараниям, я снова достигла счастливого и удовлетворенного состояния. Потом пришла мечта о ребенке. Я открыла свой дух неведомому существу, которое ожидало где-то, чтобы стать моим ребенком, и это существо услышало мой призыв. Родился мальчик, и его первый крик показался мне похожим не на крик новорожденного, а скорее на рев льва. «Неужели это мой ребенок?» — спрашивала я себя. Я чувствовала, что только его тело является моим ребенком, а в остальном это независимое существо, пришедшее в жизнь, как наш ребенок. Мальчик рос быстро, восхищая всех вокруг. Его большие синие глаза излучали столько любви и тепла. В 4 года повторилась сцена с моей азбукой. Я только показала ему буквы, и он сразу как бы вспомнил их и начал читать. Мое зрение постепенно улучшилось, и я снова вернулась к живописи. Мои силы восстановило море, где есть тайные источники энергии, и где я провела несколько месяцев после родов. На поверхности все было в порядке, но я не была счастлива, не понимая, почему. Однажды ночью я глубоко задумалась об этом, и из подсознания всплыл ответ. Я искала человека, который был бы моей второй половиной, моим дополнением. Любовь — проявление силы, стремящейся слить эти дополняющие друг друга половины. И я испытала это, достигла высшего удовлетворения души и тела, но все же становилась все более несчастной после каждой новой близости с мужем. Я вспомнила старое латинское изречение, которое гласит, что люди и животные испытывают депрессию после физического соединения. И сидя вот так в темноте, я вдруг поняла, что эта радость единства была не тем, чего я ожидала. Просто нет ничего другого. Я поверила, что физическая любовь даст мне ожидаемое. Но, испытав ее, поняла, что искала чего-то другого. Чего же? Я искала осуществление истинного единства, которое остается. Я хотела стать одним целым с моим любимым, со всем его существом. Я хотела стать им. Но физическая любовь — лишь отчаянная попытка стать одним существом. Любящие хотят соединения в своем сердце, но между ними стоят их тела, и сопротивление тел мешает этому. Как странно, что я страстно желаю стать телесно одним существом с моим любимым, и именно тело мешает этому. Но тело ли мое желает этого единства? Может ли тело желать того, что невозможно из-за его собственного существования? Нет. Тогда кто и что желает этого высшего единства? Это может быть только нематериальный дух, сущность. А почему я вообще должна желать этого? Потому что я знала, что только через это высшее единство получу удовлетворение и достигну полного счастья. Я искала его с самого начала жизни, чувствуя, что оно как-то возможно, но только не зная, как именно. Что если помехой является тело, значит, такое счастье возможно лишь в бестелесном состоянии. И я знала, что когда-то у меня было это счастье, но я потеряла его. Возможно ли, чтобы я когда-то давно жила в нематериальном состоянии, а родившись в этом теле, выпала из духовной гармонии? Логически дойдя до этой мысли, я испугалась. Бестелесное состояние — это значит в мире ином, а разве он существует в действительности? Я никогда в него не верила, считая это религиозной выдумкой для примитивных людей, которым нужны моральные стандарты с обещанием рая и угрозой.